Некоторые диеты могут приводить к болезни Альцгеймера. Хотя пока еще не удалось идентифицировать какую-то конкретную диету, способную надежно предотвращать развитие болезни Альцгеймера, можно выделить несколько разновидностей диет, которые, наоборот, способствуют развитию этого недуга. Наиболее рискованной в этом смысле является диета, богатая насыщенными жирами и продуктами с высоким гликемическим индексом. В первую категорию попадают преимущественно продукты животного происхождения, такие как красное мясо и сыр, а также некоторые растительные масла, тогда как во вторую входят преимущественно рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, белый рис, сахар и сладкие напитки. В ходе одного эксперимента ученые обследовали людей в возрасте от 60 до 70 лет, имевших здоровый мозг или незначительное нарушение когнитивной функции. Пациентов разбили на две группы. Первая получала продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и продукты с высоким гликемическим индексом, а вторая, наоборот, продукты с ненасыщенными жирами и с низким гликемическим индексом. Большей частью овощи, фрукты и цельнозерновые продукты вместо рафинированных углеводов. На протяжении 4 недель ученые наблюдали за биомаркерами болезни Альцгеймера в обеих группах пациентов. Обнаружилось, что после перехода на диету с высоким содержанием насыщенных жиров и продуктов с высоким гликемическим индексом, даже у пациентов с совершенно здоровым мозгом, биомаркеры болезни Альцгеймера появлялись чаще, что указывало на потенциал развития этой болезни. С другой стороны, пациенты со здоровым мозгом, попавшие во вторую группу, спустя 4 недели справлялись с тестами на память лучше, чем перед началом исследования. Правда, у пациентов из второй группы с уже имевшимися слабыми умственными нарушениями никаких улучшений не наблюдалось. Это означает, что важно придерживаться здоровых привычек питания еще до появления первых признаков разрушения мозга. Если правильно питаться и поддерживать нормальный вес достаточно долго, это позволит в значительной мере предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Но болезнь может начать развиваться в мозге еще до появления первых симптомов, и в этом случае одна только здоровая диета вряд ли поможет. Поэтому не рекомендуется откладывать переход на здоровые привычки питания в долгий ящик. Невозможно предугадать, когда станет слишком поздно.